Часть восьмая. Американский десант или превращение в великую державу. В начале 20 века Америка пребывала в уверенности, что большая война немыслима. Газета «Чикаго Трибюн» в номере от 1 января 1901 года обещала: «20 век станет веком гуманности и братства всех людей». Накануне Первой мировой американцы думали, что новая война невозможна, потому что все государства экономически взаимосвязаны друг с другом. 1 августа 1914 года газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Какое счастье, что наша страна думает сегодня только о том, как война повлияет на наши материальные интересы, в то время как наши несчастные иностранные друзья размышляют о выживании самих народов и о личных страданиях». 4 августа президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон объявил о нейтралитете Америки по отношению к войне, начавшейся в Европе, и предложил воюющим державам посредничество для заключения мира. Германия и ее союзники ответили отказом. В Берлине пренебрежительно относились к США. В германском генштабе посмеивались над американским военным потенциалом. Между Бельгией и Португалией. Это было недалеко от истины. Но немцы недооценили мощь быстрорастущего индустриального гиганта. Кайзер Вильгельм II считал американский капитализм уязвимым. Презирал американцев. Один удар, и они запаникуют. В Генеральном штабе еще в 1903 году разработали оперативный план номер 3. Имелось в виду в случае войны отправить к американским берегам 60 боевых кораблей и 100 тысяч солдат с заданием обстрелять Манхэттен и захватить Бостон. Кайзер опасался роста США и ненавидел западные ценности – индивидуализм, торговлю, либерализм.